Несколько разноцветных пятен оказались пред моим взором. Они не суетились, а двигались очень организованно. Всего через несколько мгновений стало дышать гораздо легче. С меня, похоже, стянули тело монстра, но сложно было представить, как же это может меня спасти. С таким страшным ранением Малокова смогли бы спасти даже в мое время, используя вообще все достижения медицины. А уж здесь нет смысла ожидать хоть чего-то хорошего. Наверняка эта тварь занесла какую-то хворь мне в кровь, а это уже сейчас можно считать за смертельный приговор. В таком случае я предпочел бы куда более быструю и простую смерть. Пусть эти разноцветные пятна просто сунут мне клинок меж ребер в самое сердце, чтобы жизнь моя окончилась быстро. Люди общались между собой, что-то быстро друг другу сообщая. Я же пытался хоть что-то разобрать на их незнакомом языке, но никакого эффекта мои старания не приносили. Какое-то время они продолжали общаться между собой, а затем я поучаствовал, как меня подняли и куда-то понесли. Сложно было представить, зачем им необходим будущий мертвец, и будь во мне силы, то я бы закричал, заставляя меня оставить умирать на месте, но сейчас мне оставалось только плыть по реке своей судьбы. Глава 16. «Да чтоб тебя!» Это были первые слова, которые я услышал, когда раскрыл глаза. Да, мне удалось выжить, и чувствовал я себя достаточно неплохо, как для человека, пузо которого исполосовала страшная тварь. Пусть и пришлось мне пробуждаться с достаточной долей тяжести. Голова ныла, отчего глаза открывать вовсе не хотелось, а потому пришлось слепо шарить вокруг себя. Оказалось, что лежу я на чем-то очень холодном. Опираясь на стенку, мне удалось принять положение сидя, после чего я все же решился раскрыть веки. В помещении, где мне пришлось находиться, было достаточно темно, ведь единственным источником света была дыра в потолке, закрытая решеткой из толстых палок. В яме я был совершенно не одинок. Сначала мне не сразу стало понятно, откуда я знаю своего соседа по заточению, а потому пришлось тягостно вспоминать его, но когда воспоминание все же появилось из глубин моей памяти, то ярость сразу же обуяла все мое естество. «Вот ты же ты, сволочь!» Тело сразу же позабыло о всей пережитой боли, и я поднялся на ноги, машинально концентрируя всю свою энергию в кончиках пальцев, которые на этот раз стало неимоверно сильно покалывать. Хотелось испепелить этого урода, низвести его низенькое тело до состояния самого мелкого праха, чтобы развеять его над выгребной ямой. Я даже не сразу заметил, как пальцы стали искриться, а между пальцами стали быстро пробегать мелкие электрические разряды. «Не кипятись, парнишка!» Попытался меня успокоить сосед, выставив перед собой свои небольшие раскрытые ладони. «Мы сейчас в одной с тобой ситуации, лучше не растрачивать силы попусту. Ты предал меня и продал работорговцам, падла. Чего вы там разорались?» Послышался голос над вершиной ямы. «Заткните хлебальники, а иначе я на вас псов спущу». Перспектива быть покусанным собаками мне нисколько не нравилась, а потому пришлось показать просто чудеса хладнокровия и сжать кулаки, дабы заклинание все же не вырвалось с кончиков пальцев. Сейчас было вправду необходимо успокоиться, ведь мне еще не удалось достаточно сильно восстановиться. В один момент я вспомнил о том, что меня успела подрать какая-то тварь, после встречи с которой я вообще не должен выжить, а потому посмотрел на свою грудь, которую прикрывала лишь только рубаха, полностью лишенная круглых костяных пуговиц. На месте ударов когтями остались только грубые шрамы, заросшие слишком быстро для обычного человека. По-хорошему я должен был умереть еще вчера и остаться гнить на той поляне, а потому было вовсе удивительно, как можно было сейчас выжить. «К тебе память до сих пор не вернулась, парнишка?» «Нет, но твое лицо, чертов дварф, я запомнил на всю свою оставшуюся жизнь. Поверь мне, сволочь бородатая, что если умру сегодня, то заберу тебя с собой. Охотно верю. Вот только убить меня будет куда интереснее на свободе, а не сидя в холодной яме, воняющей испражнениями подземной коровы», — заметил дварф, посматривая вверх. «Не хочешь узнать, с кем мы в этот раз имеем дело? С тем, кто не очень хорошо бьется вблизи, но удивительно точно бьет из лука. Значит, они по одному сценарию работают», — подумал Таклин. «В общем-то, это никто иные, как банда Холодного Мартина. Они с берегов моря Ледяных Пик к нам прибыли. Там холмов просто уйма, так что жители местные с луком на «ты» разговаривают, и комару причинное место отстрелит чуть ли не в прыжке. Если я все правильно понял, то они местных доходяг под себя подмяли и теперь разбойничают здесь. Все хе, Караваны с юга богатые идут. Ты к купцу какому-то в услужение попал?» Дварф подергал носом, пробубнив себе в бороду, а продешевил я. Мага боевого за такую дешевку продал. Теряю хватку. Нет, меня один авантюрист выкупил. Агнар Виверхайн. Дварф многозначительно свистнул. К интересному ты человек попал. Не думал я, что одноглазый этот до сих пор жив. А орк с ним был? Гух, да. Тогда понятно, чего до вас мартиновские докопались. Они, парнишка, ненавистью лютой орков ненавидит. У них, так сказать, был своеобразный потоп. Чуть меньший, но крови пролито было никак не меньше. Если Фронтайн полностью погиб, то мартиновских государство распалось после орочьего нашествия. Я думал, что только одно нашествие было и только на Фронтайн вся сила обрушилась. Почти что так, но не совсем. Орки на два племенных союза разделились, на черный и белый. Так вот черные по Фронтайну скальным дробителем прошлись, то вот белые себе наживу куда слабее выбрали. На севере от империи раньше республика была большая. Республика Аршоу звалась она, но о централизованности там ничего не знали. Вот когда белые на них пошли, то вот аршоским победить в генеральном сражении удалось, но там столько люда знатного поперебили, что города после победы свою власть принялись отделяться и сейчас там даже номинального единства не существует. Так что орков там лютой ненавистью ненавидит. Вот и напали они на вас. Что с остальными твоими случилось? Неужто они последнюю виверну убить умудрились? Нет, под мной коня убили, так что пришлось мне в лес смываться, а там меня тварь какая-то с плоской башкой. Думал, что прямо там кони двину, но каким-то образом выжил. Скрипун. Тварь опасная, но убивает она не когтями, а ядом особенным. Всего одной небольшой ранки хватит, что тебя такие видения странно видел, что сам умереть захотел бы. Бывали охотники на монстров говорят, что главное просто глаза не закрывать в этот момент и будет жизнь долгой. Даже моргать не стоит, а то уснешь и больше не проснешься, но раз ты вырубился и до сих пор живой, то организм твой успел яд вывести. Повезло тебе, парниша. Дварф почесал пятерней свою грязную бороду. Ладно, сейчас разговоры об этом сильно лишними будут. Первым делом нам отсюда сбежать надобно. А что будет, если не сбежим мы? Неужто опять в рабство продадут? Сомневаюсь. Если уж мартиновские сюда забрались, то не будут они товар отправлять на рабские рынки и южан отдавать. Впрочем, меня еще выкупить могут, ведь дварфы своих не бросают, а вот с тобой что не знают. Но если уж они тебя на своих руках притащили, то хорошей жизни тебе ждать не стоит, парнишка. Можешь молиться всему белому двору, чтобы тебя избавили от долгой смерти. Странно тогда, что ты сейчас так сильно беспокоишься, дварф, если тебя выкупит твоих собратья. Нисколько это не странно, парнишка. Дварф и то меня выкупит из плена, но я потом столько за это должен буду, что за всю оставшуюся жизнь даже близко не расплачусь. Так что сподручнее мне сейчас на своих двоих сбежать, чем потом выплачивать громадный долг. Мой народ столь же гордый, сколько и жадный. И как мы это сделаем? Вот это уже деловой разговор, парниша. У тебя силы для парочки заклинаний еще найдутся? Я понимаю, что ты в этом новичок, которого еще поискать надо, но вопрос остается вопросом. Арсенал мой маловат будет, и парочка заклинаний меня в использованный лимон превратят. Во что? Очень устану. Даже ходить просто не смогу. Настолько себя не перетруждай. В общем, я здесь уже третий день сижу и успел кое-какую информацию раздобыть, парниша. Они сказали, что через 4 дня, то есть завтра, снимаются со своего лагеря, и это будет нашим шансом. Нас поведут как обычных пленников, и максимум, что они сделают, так это за спиной руки нам закрепит. Впрочем, цепей у них нет, а веревки для тебя проблемой стать не должны. Расщепляет наши путы и рвем когти. А зачем ты мне вообще нужен? Ты же на север двигался, правильно? Там есть река, а через мост пускают только за определенную плату, а денег у тебя, как я вижу, нет. У меня же есть информация о том, где можно достать лодку. Согласен, да. В тот день нас весьма неплохо покормили. Можно было даже сказать, что предоставили еду, которую было невозможно увидеть обычному человеку в походе. Помимо простой горячей похлебки из пшена, солонины и лука, выдали нам по горячей лепешке, несколько мелких кислых яблочек и даже по куску свежего козьего сыра. Я ожидал, что держать нас будут полуголодными, чтобы у нас сейчас не было сил бежать, но для них наш внешний вид был куда важнее, чем способность к передвижению. В самом бандитском лагере явственно чувствовалась атмосфера слабо организованных сборов. Похоже, что разбойники обитали здесь очень давно, но между ними не чувствовалось правильно налаженной организации. Если отряд Мартина был еще более или менее дисциплинированным, относительно того, насколько это слово было применимо к бандитскому отряду, они действовали быстро и исполняли приказы своего руководителя, тогда как остальные разбойники постоянно пререкались, пытаясь, видимо, показать собственное «я». Получалось у них, откровенно говоря, крайне плохо. Пусть мне приходилось ориентироваться исключительно на слух, но я явственно услышал, как Мартин, обладающий зычным офицерским голосом, вонзил нож в грудь одного из своих подчиненных, предтем поставив его на колени. Похоже, что подобный метод налаживания дисциплины сработал отлично, поскольку после этого слышались только приказы холодного. Уходить из лагеря мы принялись лишь вечером. Похоже, что столь многочисленный отряд собирались уводить в полнейшей секретности, ведь, судя по многочисленным мешкам, ящикам, сверткам и тюкам, работала банда здесь очень давно, а потому наверняка навела на себя внимание местного барона. Сомневаюсь, что главенствующий здесь аристократ не будет обращать внимание на крупный разбойничий отряд, который значительно мешает торговле, а значит сильно влияет на прямые доходы феодала. Удивительно, но перемещение отряда было организовано прекрасно. Из немногочисленных конников Мартин смог организовать авангард и арьергард, следящий за приближением сил феодалов. Обоз расположили позади, чтобы была возможность бросить его и моментально скрыться в многочисленных холмистых лесах этого края. Тем не менее, у меня возникали сомнения в том, что бандитская бригада мгновенно не распадется в случае, если начнется прямое столкновение с хоть сколько-то организованным отрядом. Хотя, личный отряд самого Холодного выглядел весьма профессионально и даже их снаряжение было относительно унифицировано. Конечно, все поголовно были лучниками, вооруженными длинными луками из тиса, которые были полностью аналогичны английским лукам периода Столетней войны. Вдобавок каждый из них держал по вторичному оружию в виде легкого пехотного топорика, тесака или короткого меча. Доспехами они тоже обделены не были, поскольку каждый носил по шлему, стеганому панцирю или короткой кольчуге, которые не сковывали движений при стрельбе. В общем-то, отряд Мартина, похоже, не был обделен удачей, раз смог добыть достаточно денег на такую экипировку. Идти по темноте было сложно. Факелов никто из разбойников не зажигал, из-за чего единственным подспорьем была для нас только луна, свет которой едва пробивался сквозь кроны деревьев. Помимо нас с Таклином был еще с десяток пленников. Большая часть из них выглядела весьма презентабельно, а значит бандиты рассчитывали на получение выкупа. Меня же от верной смерти спасали только магические способности. Впрочем, не будь их у меня, то пережить столкновение со скрипуном было бы просто невозможно, ведь текущая внутри меня энергия значительно улучшала скорость заживления ранений. Жаль, конечно, что остались шрамы на груди и животе, но это достаточно щадящая плата за жизнь. Шли мы рядом с мелко семенящим рядом Таклином, отчего шанс на удачный побег значительно возрастал. Хотя, количество бандитов рядом с нами мгновенно отговаривало меня от безрассудных действий. Приходилось выискивать момент, чтобы начать колдовать. Нас достаточно неплохо накормили, и внутри себя я чувствовал приличное количество сил, которых могло хватить на побег. Правда, придется навести суеты в отряде, чтобы нырнуть в темноту и кратно уменьшить шанс получения стрелы между лопаток. Радовало, что руки нам сплели спереди, а не за спиной. Причиной тому была не глупость Холодного Мартина, а исключительно практические намерения. Часто нам приходилось подниматься по весьма крутым склонам, часто используя руки в качестве дополнительной опоры. Я сомневался, что кому-то из бандитов было хотелось, чтобы их драгоценный живой груз оступился и рухнул со склона, переломав себе сразу несколько костей. За целого пленника заплатит куда больше, чем за переломанного или даже труп. Наконец, момент настал. В ночной тишине к основной части отряда подскочил один из бойцов авангарда, который что-то сообщил Мартину, отличающемуся среди своих подчиненных ярко-голубым шарфом, обвитым вокруг шеи. Бандитский командир моментально приказал всему отряду остановиться, а пешим даже присесть. Мы подчинились приказу, моментально затихнув. Я присел подле одной из телег, прислонившись к ней спиной. Нужно это было из-за того, что при создании огненного заклинания ладони мои начинали светиться янтарным светом, а практически в полной темноте это было очень хорошо заметно. Сразу же повисла непроницаемая тишина, которую разбавлял лишь шелест древесных крон, среди которых гулял ветер. Стараясь удерживать текущую в пальцах энергию, мне удалось сотворить столбик пламени, никак не превышающий размерами пламя от маленькой спички. Естественно, что легко пережечь таким слабым огнем веревку было сложно, но приходилось терпеть, чтобы сохранить скрытность. Сомневаюсь, что если мое заклинание обнаружат, то убьют, но сбежать при таком варианте было достаточно сложно. Я почувствовал, что медленно тлеющая веревка начала ослабляться, но понимал, что одним мощным рывком мне не удастся освободить руки. Тем не менее, чувствовалось, что отряд Мартина готовится к столкновению. Бригадир бандитов поднял руку и описал ею круг, после чего от всего отряда отсоединились лучники, которые стали концентрироваться подле своего командира впереди всей колонны. «Давай быстрее!» – быстро зашептал Таклин. «Самое время бежать!» Это я понимал и без него, одновременно с тем мне захотелось просто хлопнуть себя по лбу. Я до сих пор не мог привыкнуть к магии, а точнее к ее прямой зависимости от фантазии самого мага. Я моментально представил, как создаю из воздуха небольшое лезвие, разрубающее путы. Через мгновение путы опали, и я почувствовал себя куда более свободным. Можно было бежать прямо сейчас. Увидев, что путы на моих руках исчезли, Таклин широко улыбнулся и подставил свои руки. Воздухом я перерубил и его путы, после чего сгруппировался, понимая, что находимся мы в низине между холмами и бежать придется только наверх. «Готов?» – спросил меня бородатый. «Если не сейчас, то уже никогда». Я сконцентрировался, стараясь рассчитать силу заклинания, чтобы не упасть там, где стою, но навести достаточно шумихи в колонне разбойников. Единственным таким вариантом отвлечения, который пришел мне в голову, так это поджог телеги. Резко развернувшись, я сотворил из своих ладоней сплошную пламенную струю, направив ее на телегу, подле которой мы сейчас и прятались. Огонь занялся на телеге моментально, а особенно хорошо загорелось само ее содержимое. Все внимание сразу же перекинулось на начинающийся пожар, а потому с низкого старта я рванулся в сторону ближайшего холма, поросшего мелким кустарником. Поднялся крик, и между пленниками началась паника, которая выиграла нам несколько важных секунд. Никогда не мог представить, что побегу стометровку с рекордной для себя скоростью, а еще больше удивлял Таклин, который нисколько не уступал мне в скорости, несмотря на свои коротенькие ножки. Сразу стало понятно, что спасает нас именно темнота, поскольку первые стрелы полетели в нашу сторону уже через пару секунд, но сейчас промахивались, пролетая со свистом мимо наших тел. Через два десятка секунд мы добрались до ближайшего холма, и Таклин принялся подниматься по холму. Я хотел было последовать за ним, но тут одна из стрел резанула меня по бедру. Горячая кровь потекла по ноге, хотя внутри себя я понимал, что от этой стрелы умереть я не должен, но вместе с тем была она далеко не из приятных, и тут же мне пришлось отменить идею о таком же скоростном поднятии на холм. Решение проблемы пришло в голову практически сразу, направив ладони в пол. Воздушный импульс поднял меня ввысь, закинув сразу же на вершину холма. Падание вышло не самым удобным, и я несколько раз перевернулся, гася инерцию. Раненая нога спасибо мне не сказала, и даже встать на колени оказалось трудной задачей. Похоже, что я все же не рассчитал количество энергии на заклинание, а потому силы покинули меня так не вовремя. «Поднимайся!» Таклин объявился через несколько секунд. Увидев мое ранение, он подцокал языком, после чего перекинул мою руку через свою шею и словно так потащил меня вперед по вершине холма. Я пытался помогать ему, дергая ногами под свист до сих пор летящих в нашу сторону стрел, уже понимая, что в ночи быстро нас не найдут. Глава 17. Молодец, парниша. Вот только весишь как беременная кабаниха, а так молодец. Таклин тащил меня далеко не один километр. Несмотря на его небольшой рост, дварф обладал удивительной выносливостью и грузоподъемностью. Ему вовсе не составляло проблем закинуть меня на свои титанические плечи и нести словно добычу. Я ожидал, что он просто бросит меня подыхать где-то в лесу, но он продолжал меня тащить, постоянно спотыкаясь о корни деревьев. «Может, положишь меня уже? Надо ногу перевязать». «А на кой?» — не сразу понял меня бородач. «Ты же маг, чего свои способности не применишь? Понятия не имею, как обращаться с магией. Агнар меня только атакующим заклинанием учил. Представить огненный шар вообще несложно, А вот как лечить самого себя мне вовсе непонятно. Я тебя переоценил, определенно переоценил. В один момент Таклин все же решился опустить меня на землю, прислонив спиной к одному из деревьев. Как только я оказался на твердой поверхности и мне не пришлось разнюхивать дворфийскую лысину, то просто сдернул свой рукав. Некачественные нитки порвались очень легко, хотя, пусть рукав и был весьма грязным, но сейчас он был единственным материалом, которым я мог сейчас закрыть свою рану. Обмотав рану, я откинул голову на ствол дерева, устало смотря в ночное звездное небо. Пусть последние несколько километров я не двигал практически ни одной из своих мышц, но заклинания вытянули из меня удивительно много сил, отчего хотелось завернуться в теплое одеяло и уснуть глубоким сном. Однако же, памятуя о моей встрече со Скрипуном, я опасался сомкнуть глаз. Если вновь на меня нападет подобная тварь, то простыми ранениями отделаться не получится. «Ну, что мы дальше делать будем?» — спросил я первый вопрос, который желал задать с самого начала. «Оружия нет, денег нет, еды нет, ничего нет, кроме твоей информации о какой-то лодке. Однажды ты меня уже обманул, сволочь бородатая. Я тебя на своих плечах вынес, неблагодарный», — притворно обиделся Таклин. «А ты мне такие слова говоришь. Ну, попутал один раз границы. Подумал, что ты никакой ценности не несешь, вот и продал за гроши. В тебе оказалось куда больше потенциала, чем можно было предположить. Я было подумал, что Вилферт тебя таскал чисто из-за того, что сосуд ты неплохой и энергию из тебя тянуть можно долго, а ты и сам в мир магический вхож оказался. Ну, если ты на меня обижаешься, то готов возместить все твои потери, парниша, то готов тебе с пяток золотых отсыпать. Это хорошая цена, парень. Забудем обиды и будем сотрудничать вместе. Я думал начать с юга специи таскать, а сейчас с банка одного моего родича золото соберу и двинем мы с тобой на территорию фронтира. Что-то там в последнее время движений слишком много и жемчужники активизировались, раз в открытую действовать решили. Я подумаю, Таклин, давай сначала через реку перейдем, а уж потом будем дальнейшее планировать. Согласен. Тогда нам нужно идти и как можно дольше. Если все получится, то завтра мы будем у деревни, где возьмем лодку и переберемся на тот берег. Сидеть долго на одном месте было просто нельзя, и мне хотелось как можно быстрее оказаться в безопасности, а потому мы сразу же выдвинулись в сторону деревни. Как оказалось, дварф удивительно хорошо ориентировался в ночном лесу, как для существа, которое вовсе должно жить под землей. Он упрямо шагал вперед, перебирая своими маленькими ножками, и делал это столь быстро, что я за ним не поспевал. Возможно, если бы стрела меня не задела, то еще удалось бы мне сравняться в скорости с низкорослым, но сейчас мне приходилось ковылять, отломав себе ветвь для дополнительной опоры. К утру мы все же вышли к реке. Солнце понемногу поднималось над кронами деревьев, освещая нам путь. Мне откровенно надоело идти по лесу в темноте, постоянно спотыкаясь о вылезающие из-под земли корни, а потому солнцу я откровенно радовался. Деревня внешне была весьма большой, душ этак на 100-150 и развернутая вдоль побережья реки, устланной множеством перевернутых лодок и развешанных для сушки сетей. Похоже, что немалая часть прибытка местных жителей была сосредоточена на рыбацком ремесле, и сразу же стало понятно, почему эту деревню выбрал Таклин для переправы через реку, являющуюся естественной границей между двумя графствами. Пусть мы несколько часов топали без остановки, но вид противоположного берега придавал сил уставшему телу. Уже слышались звуки активной хозяйственной деятельности в деревне, а потому мне хотелось как можно быстрее прибыть в поселение, из-за чего я еще быстрее зашагал, не обращая внимания на боль в окровавленной ноге, уже представляя, как изгоняю из себя жажду кувшином холодной колодезной воды. В самой деревне нас встретили далеко хлебом и солью, ограненными наконечниками болтов, наложенных на арбалетные тетивы. Это было двое арбалетчиков, которые спрятались за углами домов и готовые нашпиговать нас болтами, но продолжающие что-то ждать. Я поднял руки вверх, отпустив свой самодельный посох. «Ты чего там?» Таклин слишком поздно понял ситуацию и также успел выйти из-за края самого дальнего из домов деревни, оказавшись в зоне поражения стрелков. Он картинно медленно повторил мой жест, но в дварфе чувствовалась уверенность. Похоже, что он готов был хоть сейчас начинать разруливать сложившуюся ситуацию, но едва он успел открыть рот, как из своих позиций показалось еще несколько воинов, позволяя мне рассмотреть их куда лучше. Это определенно было не сельское ополчение. Пусть в этом мире металлопроизводство было развито достаточно неплохо, из-за чего стоимость доспехов была относительно низкой, но никто из ополченцев не будет закупать для себя полноценный доспех. Эти же были снаряжены весьма и весьма неплохо, как для простой пехоты. Впереди отряда шел, судя по всему, командир, разительно отличающийся от своих подопечных полулатным доспехом, тогда как его подчиненные из латного имели только простые панцири с единственным вертикальным ребром жесткости, отчего напоминали уменьшенные версии снежного отвала. Офицер шел к нам быстрым шагом, одной рукой надевая шлем бургенит, а второй держа полуторный меч бастард. Простые пехотинцы вооружены были привычными для местных воинов алебардами ранней версии их развития, когда крюк у этого оружия еще не был развит. «Кто такие?» — командирским голосом спросил офицер на общеимперском, недвусмысленно намекая взглядом на то, что долго нянчиться с нами он не будет и лучше сразу же начать говорить. «Я Григорий, а это Таклин», — выпалил я, смотря на поблескивающий в лучах раннего солнца меч офицера. «Мы сбежали из плена». «Не из плена холодного ли?» «Так точно». Я старался отвечать как можно быстрее, не позволяя дворфу открывать рта. Эта бородатая сволочь обладала слишком хорошо подвязанным языком. Пусть он продолжает думать, что я простил его поступок на борту корабля «Южан», но позволять ему говорить сейчас было нельзя. «Десятник, а это не тот Григорий, которого тот одноглазый ищет. По описанию вроде похож. Тупая твоя голова, слышал бы это граф и рос к тебе не избежать тогда». Сразу же осадил своего подчиненного офицер. «А вообще похож». Мужчина перевел на меня взгляд. «Ты понимаешь, про кого речь?» «Да, Агнар Виверхайн, один из наследников королевства Виверхайн. С ним еще молодой арбалетчик Йохан и здоровенный черный Оргдух. Баклин, тащи эту парочку в деревню и скажи всем по домам вернуться. Если эти двое от холодного сбежали, то значит его отряд уже близко. Надо принять его со всей теплотой, чтобы он уже согрелся». Солдат Баклин усмехнулся от шутки своего командира, после чего повел нас за собой. Какое-то время я продолжал топать с поднятыми руками, ковыляя на раненой ноге. Впрочем, после того, как на нас посмотрели, как на идиотов, то руки пришлось опустить. Нас по итогу завели в какое-то здание, напоминающее нечто между амбаром и хозяйственным складом. «Колдаманта!» — выругался Агнар, смачно сплюнувший на землю, будто позабыв о своем аристократическом происхождении. «Ты живой!» Оказалось, что в амбаре был собран весь отряд одноглазого Виверхайна, и каждый из воинов был рад моему появлению. Если Йохан и Агнар меня просто по-дружески обняли, то вот орк от радости чуть ли не подкинул меня в своих объятиях. Радостно, что в последний момент он все же одумался и просто крепко пожал мою ладонь, увидев мое изнеможденное выражение лица. «Я уж думал, что ты помер, Гриша», — обрадованно заявил Йохан, который одновременно с тем пересчитывал разномастные болты, хранящиеся сразу в нескольких кожаных колчанах, которые были приделаны ремешками к его поясу. «Тебя же мартиновские должны были порвать, как волкодав гадюку. Можно сказать, что мне одновременно повезло и не повезло. Я в лес рванулся сразу, а там со скрипуном пересекся. Он только чудом меня не подрал, и только лучники Мартина тварь застрелили. Не будь я магом, то прикончили бы меня прямо там, а не стали тащить за собой». Я присел на туго стянутый скирт, устало потирая лицо. «А ты, Агнар, откуда знаешь, что это Мартин из северных городов? Думаешь, юнец, что я всю жизнь южанских детишек биться на мечах учил? Я почти четверть века до этого где только возможно посражаться успел. Холодный раньше был профессиональным военным, но жизнь бандитская денег значительно больше приносит, чем служба своему городу». Одноглазый усмехнулся. «Как я понимаю, деревню для засады мы правильно выбрали, раз вы тоже сюда пришли. Здесь лодок столько, что армию можно от берега до берега перевести. Думаю, что к ночи они здесь окажутся. Ты, юнец, сражаться способен или силы все на побег потратил? Если рану мне перевязать смогут, поесть и покемарить немного, то буду как штык. Магию продемонстрировать не обещаю, но булавой помахать смогу. Давай порты снимай, подлечу я твою ногу». А таких предложений я уже не впадал в осадок, а потому быстро развязал тесьму на поясе, после чего стянул штаны. Одноглазый подошел ко мне, вздохнул, после чего стал водить ладонями над моим бедром, предварительно срезав успевший начать засыхать бинт. Рана, покрытая плотной красной коркой, стала медленно зарастать плотью. Казалось бы, я сам умудряюсь творить заклинания, но почему-то такая скоростная регенерация заставила меня удивленно присвистнуть. Не прошло и четверти минуты, как неприятная рана превратилась в весьма аккуратный, я бы даже сказал, что брутальный шрам. Вот и все, дуй все не спать, снаряжение и лишний тесак мы на тебя найдем, юнец. Погоди, Агнар, тихо окликнул я начавшего разворачиваться командира, сразу перейдя на шепот, ты с этого дворфа глаза не своди, зубы заговорить только так может, но у меня с ним есть какие счеты свести. Одноглазый кивнул, показав, что прекрасно меня понял, после чего я направился поглубже в амбар, где в несколько этажей были сложены скирды. Спать на сене было достаточно мягко, а вдобавок к теплому покрывалу, который дал мне Гаух, вполне можно было считать, что меня поселили в номер классом не ниже люкса, а то и вовсе в президентский. Едва я успел улечься на мягкие скирды, как погрузился в глубочайший сон. Разбудили меня настолько неожиданно, что я испуганно подорвался и попытался схватиться за булаву, которая ныне на поясе моем отсутствовала. Пред мной стоял Гаух, которого с просонья в полутьме отыскать даже вплотную было очень проблематично. Оглаживая свою ровную седую бороду, он протягивал мне второй рукой миску с горячей похлебкой, источающей из себя плотные облака пара. Пахло просто божественно, а голод внутри меня был настолько зверским, будто в моем рту не было даже крошки целую неделю, а не денек. Я схватил миску и, поблагодарив орка кивком, стал быстро хлебать похлебку глубокой деревянной ложкой, обжигая язык и горло. Я успел заметить, что после сотворения колдовства аппетит просыпался сильнейший, заставляя меня поглощать непомерное количество еды. У меня даже появилась теория о том, что на магию тратились обычные калории, которые я получал из поглощаемой еды. Ешь быстро. Отряд Мартина в нескольких милях от этой деревни. Скоро они прибудут, и мы должны быть во всеоружии. Орк снял со своего плеча какой-то сверток, там твое снаряжение. Ешь, снаряжайся и иди в двухэтажный дом, мы будем там. Едва орк успел покинуть амбар, как я просто влил в себя горячую как огонь похлебку, чувствуя, как горит мой пищевод. Отставив миску в сторону, я сразу развязал тюк и обнаружил там печального качества стальной панцирь, полный царапин и глубоких вмятин от ударов, короткий гамбизон и обычный железный шлем-шапель. Из оружия же орк оставил мне длинный пехотный тесак и небольшой треугольный щит. Снаряжения такого мне было достаточно, чтобы повоевать, и сейчас именно этого мне и хотелось. Кое-как умудрившись завязать тесьму гамбизона и подхватив оружие, я двинулся к указанному Гаухом дому. Оказавшись там, я сразу взбежал на второй этаж, откуда слышались тихие разговоры. Там был Йохан, неспешно ведущий беседу с одним из стрелков отряда графа. Увидев меня, он быстро выглянул на улицу через небольшое оконце, после чего сунул мне в руки один из арбалетов, стоявших до этого у стены, колчан с болтами и два крючка, назначение которой я понял далеко не сразу. Как пользоваться знаешь, крючки на пояс прицепи и с помощью них натягивать тетиву. Стреляй только по моему приказу. Мы принялись ждать. Из окна второго этажа отлично просматривалась территория вообще всей деревни, и потому я был уверен, что засада окажется удачной. Прождать пришлось долго, порядка 2,5 часов, прежде чем отряд Мартина появился на границе. Причем, зашел в деревню он грамотно, первым делом отправив конный отряд, который путем угроз заставил несколько крестьян проснуться и начать готовить лодки к переправе. Основной отряд появился еще примерно через полчаса, и все это время меня раздирало тягостное желание выстрелить, но все ждали, когда появится полусотенный отряд Мартина. Пусть на нашей стороне воинов было значительно меньше, но даже так на нас должен был работать фактор неожиданности. Сигнал к атаке последовал очень неожиданно, даже несмотря на то, что все ждали его несколько часов. К этому времени весь бандитский отряд вошел в деревню и стал прекрасной целью для стрелков. Едва только раздался командирский крик графского офицера, то я нажал на спусковой рычаг. Плечи арбалета с щелчком распрямились, и тяжелый болт улетел в ночную тьму. Пусть я и не видел ничего, но почувствовал, как один из жизненных огоньков погас, сопровождаемый криками боли и страха. Графские арбалетчики стреляли точно, и сразу же бандитский отряд потерял всю свою без того слабую дисциплину. Возможно, что лучники могли бы начать ответную стрельбу, но в темноте они ничего сейчас не могли сделать. Впрочем, Мартин отдал приказ прорываться в ближайшие дома, что не утаилось от моего слуха. Отбросив свой арбалет в сторону, я быстро спустился на первый этаж и пинком открыл дверь, Представ перед одним из лучников холодного, моего появления никто из них не ожидал, а потому я атаковал очень удачно, пробив голову первого из лучников. Вырвав тесак из головы бандита, я оттолкнул мертвого в сторону и сразу же рубанул следующего, легко умудрившись отсечь его кисть вместе с зажатым в ней топором. Со стороны я вовсе выглядел, как маньяк с окровавленным тесаком. В этот же момент графский отряд фактически загонял бандитов в окружение. Сейчас дела у них шли скверно, ведь в песнь битвы Гаух решил вставить свою рычащую ноту, разрубая каждого из бандитов на ровные половинки. Он вновь показывал свою черную ярость, не оставляя даже шансу разбойникам. Даже лучники самого Мартина не смогли долго прожить, оставив своего командира в одиночку. Мартин вертел головой, стараясь охватить взглядом каждого противника, который сейчас его окружил. «Желаю честного поединка!» – заорал бригадир бандитов, крутанув меч в кисти. Я видел, как Мартин хищно смотрит на Агнара, который расслабленно стоял в окружении графских солдат, закинув свой меч на плечо. Одноглазый аристократ выглядел слишком вызывающе, чтобы главарь бандитов не указал своим тесаком в его сторону. Агнар, широко улыбаясь, поклонился всем присутствующим, после чего шагнул к бандиту. Графские солдаты своими телами образовали небольшую круглую арену. Уроженец северных краев рассчитывал на аристократическую честь своего соперника, и все приготовились к честному поединку, но Одноглазый, подойдя на расстояние в 4 шага, просто вытянул открытую ладонь, из которой моментально вырвался огненный поток. Пламя сразу обуяло бандита, который повалился на землю, стараясь сбить со своей одежды огонь, но это ему не удавалось. Агнар подошел к горящему бандиту и, перехватившись за рукоять своего меча 2 руками, в одно движение пробил его голову, закончив мучение разбойника. Теперь уж он точно согрелся, хмыкнул напоследок стоящий рядом со мной Гаух, наблюдая за догорающим телом. Глава 18. Целых 2 мага в одном отряде. Повезло тебе, Агнар. В наши времена это огромная редкость. Не переоценивай магов. Уже давно прошли те времена, когда маги одним щелчком пальцев могли воздвигать целые горы, а движением ладони пускать реки по новому руслу. Мы мельчаем. Я уже не могу даже представить, что смогу создать хотя бы небольшой холмик, не погибнув при этом от истощения. Пройдет еще несколько поколений, после чего единственное, что можем сделать, так это поджечь травы в трубке. Раньше один маг был сильнее 1000, а сейчас нас спокойно могут заколоть из подворотни. Времена меняются, и здесь у нас нет власти. Кто бы говорил про власть? У тебя есть целое графство. Сейчас мы всем отрядом сидели в жарко натопленном зале местного графа. Именно его войска при помощи отряда Агнара организовали засаду на бандитский отряд. Как ни странно, из разбойничьего отряда смог уцелеть лишь один конник, который вовремя осознал бесперспективность сопротивления, а потому смог остаться в живых. Что же касается хозяина места, где мы сейчас с удовольствием отдыхали, так этого человека сложно было назвать великим воином, ведь единственное, что он вообще мог делать, так это сидеть. Это был достаточно молодой человек, возраст которого едва перевалил за 1/4 века, и любой другой аристократ сейчас бы с большой радостью воевал где-то на обширных просторах империи, ну, или пытался преуспеть в делах амурных, покоряя сердца красивых дам, либо же плел интриги во дворе своего сюзерена. Вот только он был лишен такой возможности из-за некоторого недуга, который даже в моем времени можно было лишь немногим ослабить, но не решить полностью. Возможно, что он был умен, хитер и обаятелен, но граф не чувствовал ног, передвигаясь на полноценной инвалидной коляске, сделанной, судя по всему, дворфейскими мастеровыми. Коляска, подобая любому другому транспорту знатного господина, имела узоры из проволоки драгоценных металлов, распиленных жемчужинок и кристаллов разных цветов. «Не слышал я от тебя, Агнар, чтобы ты сильно жаловался на свою жизнь. Тебе, вроде, куда как интереснее жизнь вольного воина. Я предлагал тебе статус барона и звание командующего всеми войсками моего графства, но ты отказался. Негоже, Роберт, Виверхейном в баронах ходить. Когда-то мой род был одним из столпов всего королевства, и если бы я принял твое предложение, дорого родственник, то кинул бы тень на свой род. Узнаю последнего из Виверн», — усмехнулся граф, опрокидывая в пищевод кубок с вином. «Королевство пало, но честь Виверхайнов сильнее, чем любая крепость этого мира. Я знаю много наследников Фронтайна, но ты, пожалуй, самый способный из них. Да уж, развилось по всему миру этих наследничков. Агнар было хотел сплюнуть, но вовремя остановился, вспомнив о том, что находится не в поле, а в гостях целого графа. «Это не мудрено, Виверхайн», — мягко улыбнулся граф. «Королевство Фронтайн был настоящей жемчужиной этого мира. Пусть наше нынешнее государство и называется империей, но Дамскорн не стоит и ногтя павшего королевства. Когда-то мы были задворками человечества, перенимая крупицы всего того прогресса, которое несло королевство всему человечеству. Тем не менее, империя выстояла», — указал Йохан, обкусывая зажаренную куриную ногу. «Нам всего лишь повезло и не более. Если бы королевство не измотало лавину, то все сейчас мы бы находились под властью орков. Шутка ли, но именно беженцы-фронтенцы стали чуть ли не первыми людьми в нашей империи. Многие бы хотели получить к себе ученого мужа, который унаследовал бы в себе старую фронтайнскую школу. Некогда мы копались в грязи и так бы осталось, если бы королевство не пало. Впрочем, я бы сейчас поговорил с вами о делах насущных. Я слишком хорошо тебя знаю, Агнар, а потому не поверю, что ты просто так снялся со своего насиженного места и сейчас идешь по империи. Рассказывай и будь со мной честным. Все же мы родственники. Скажи мне кто другой, что я буду доверяться родственным связям, Грикторн, то я бы рассмеялся ему в лицо, но тебе я верю. Одноглазый сел поудобнее, скажем так, появились некоторые силы, которые готовы мне помочь в отвоевании трона королевства, и я готов воспользоваться этим шансом. Вся же эльфы здесь были не просто так. Я не буду спрашивать у тебя условия вашей договоренности. Мне лишь интересно то, могу ли я предложить тебе хоть какую-то помощь. Проси что хочешь, но в пределах разумного. Ты можешь выделить мне корабль, я хотел бы добраться до столицы, а уж там начинать набирать войско. Боюсь, что путешествие по земле окажется слишком длительным и опасным, а мне совсем не прельщает возможность лишиться головы из-за столкновения с очередным Мартином или кем-то ему подобны. Спешу тебя огорчить, но твоим планам уж очень сложно будет сбыться. С момента падения хоть какой-то ясной власти на Бальстере море перестало быть безопасным. Если раньше Бальстарская береговая флотилия была способна перекрыть вход в нашу акваторию, то сейчас пиратствует каждый, кто имеет корабль. Я бы с удовольствием предоставил бы тебе корабль, если бы не недавно появившиеся вести о том, что в море заплыл флот Муравьиного короля. Да сколько же тут королей, вздохнул я, ощущая, как начинает закипать мозг. Роберт посмотрел на меня с непониманием и его взгляд сразу перехватил Одноглазый, принявшись пояснять, не обращая на него внимания. Он у меня способный, но юродивый. Память потерять умудрился еще до того момента, когда мы с ним встретились. Агнар тяжело вздохнул и почесал шрам на лице. Муравьиный король, это плохо. Если его пиратский флот оказался здесь, то жизни никому не будет. Неужели император ничего не решается предпринять? Да даже если он этого захочет, то кто же его послушается? Флота своего у императора нет, а золото на наемный флот он тратить точно не будет. Ему бы сейчас свою власть сохранить, а то не успеет моргнуть, как проморгает все наследие пурпурного императора и падет 200-летняя династия, а его самого на колбасу пустит в два счета. Значит, корабль ты мне не дашь? Я правильно понял, Роберт? Да. Кивнул граф, будто извиняясь своим жестом, но есть у меня один человек, который может вам помочь в этом. Один торговец, он гостит у меня уже не первую неделю и во что бы то ни стало хочет вернуться на восточное побережье. Несколько крепких бойцов в охранении ему точно не помешают. Если он все же решится пробиваться на восток и попадет на Муравьиного короля, то вы для него станете хорошим подспорьем. Только определяться вам нужно сегодня. Отплыть он должен с началом отлива, а он предвещается на поздний вечер. Кормчий у него столько же рисковый, но это ваша возможность попасть на восток. Граф, у меня к вам тоже есть просьба. Неожиданно для самого себя ворвался я в разговор двух аристократов. Если не исполните, то хоть выслушайте. Друзья Агнара и мои друзья, склянку с верхней полки достать не обещаю, но сделаю, что в моих силах, усмехнулся колясочник. Прошу вас о дозволении произвести на территории ваших владений поединок насмерть с тем дворфом, который пришел вместе с нами. Несколько недель назад мне пришлось ему довериться, и доверие это обернулось продажей меня на арабском рынке. Если нам сегодня отплывать, то хотелось бы поквитаться за такое преступление. Граф задумался, приложив пальцы к своему подбородку, поросшему небольшой аккуратной бородкой. Размышлял он не очень долго, но все это время я ловил на себе взгляд единственного уцелевшего глаза Агнара, полного уважения. Похоже, что боевитому аристократу моя просьба пришлась по нраву, и в его глазах я несколько поднялся. Если этот дворф не гнушается столь богопротивного ремесла, то моей святой обязанностью станет лишение его жизни. Стоило бы послать за земельным судьей, чтобы он провел расследование, но я уверен, что оно ничего вменяемого не даст. Ты готов выйти с ним один на один? Да. Полагаю, что я успел нажить достаточно боевого опыта, чтобы бросить вызов коротышке. Дварфы далеко не самые слабые воины нашей империи, но раз ты успел обдумать свое решение и прийти к выводу о необходимости поединка, то от своего имени я разрешаю тебе совершить месть клинком за понесенную тобой обиду. Я сейчас же прикажу поймать его и организовать вам арену для битвы, но учти, что никто не будет помогать тебе в осуществлении твоей мести. Если дварф окажется сильнее, то он будет вправе тебя убить, и я не поведу при этом даже пальцем. Согласен. Таклина отыскали очень быстро, не успела пройти и нескольких минут, как мне уже сказали спускаться во двор замка, откуда слышались многочисленные язычные ругательства низкорослого бородача. Я же спускался с полной уверенностью в то, что этот поединок станет последним для одного из нас. Далеко не в моих интересах было отпускать хитрого дворфа дальше, ведь одни только боги знают о том, какие он может вытянуть для меня подлянки в будущем. Пусть мы и сбежали вместе с ним из плена, но его с собой взял лишь для облегчения свершения собственной мести. Когда я оказался во дворе замка, где располагалось небольшое тренировочное ристалище для сражения одиночных пехотинцев, дварф уже ждал меня там, раздетый по пояс, несмотря на далеко не майскую погодку, постоянно ругая немногочисленных графских воинов, которые сейчас продолжали безмолвно стоять вокруг арены с оружием наперевес. Я перепрыгнул деревянную стенку арены и через голову стянул тунику, бросив себе ее за спину, оставшись в одних штанах и сапогах. В этот момент, похоже, дварф все понял и широко улыбнулся, хищно стреляя меня взглядом пьяных глаз. «Все же ты решил со мной поквитаться, парнишка!» — расхохотался коротконогий. «Ты думаешь, что у тебя это получится? Да я таких, как ты, идиотов на завтрак ем и не давлюсь. Я тебя этими руками удавлю». Дварф напряг бугристые от мышц руки и засмеялся. Похоже было, что оно вовсе меня не опасается. Впрочем, частичка разума в его поведении была. Пусть я и обладал магическими способностями, но в ближнем бою был не так уж и искушен, чтобы уверенно бросать вызов опытным воинам. Через время нам на арену перебросили оружие. Обычный фальшион на пару с треугольным щитом. Вполне себе приемлемое оружие для поединка один не один, уравнивающее примерные навыки обоих поединщиков. Все же, фальшион как раз таки был придуман изначально для обычной пехоты, которую массово можно будет снабдить клинковым оружием, не особенно заботясь о их обучении. Тяжелый, надежный, удобно лежащий в руке и способный просто проломить доспехи. Что еще нужно для жизни? Я немного покачал мечом в руке, приноравливаясь к его весу. Оружие незамысловатое, но в умелых руках вполне себе способное показать прекрасный бой. Пусть Агнар учил меня биться на более привычной человеку обоюдоострых полуторных мечах, которые были в ходу у кавалеристов, но даже с подобным тяжелым тесаком я чувствовал, что смогу совладать, тем более что схватка не обещала быть уж очень продолжительной. У нас была слишком большая разница в уровне боя и способностях, чтобы биться на равных. Таклин пусть и был низким, но сложно мне было сомневаться в том, что существо, самолично пережившее потоп сотню лет назад, куда лучше обучилось военному ремеслу, ставшим для многих дворфов практической обязанностью, учитывая их общую малую численность после нашествия орков. Сигнал к битве не давали долго, будто маринуя нас на ристалище. Впрочем, причиной тому был не дуб графа, которого спустили вниз при помощи лифта с ручным блоком поднимания. Оказавшись на земле, граф благодарственно махнул одному из своих слуг, который своими руками спускал деревянную платформу при помощи установленного на балке блока. Активно работая руками, он заехал на небольшую платформу перед ристалищем, где его уже ожидали парочка слуг, одним из которых был уже знакомый седовласый десятник. Удивительно, но граф старался передвигаться без чьей-либо помощи, оборудовав для этого свой замок. Такая целеустремленность меня сильно удивляла и вызывала неподдельное уважение. Я, своим именем и именем моего рода, объявляю суд поединком. Оказалось, что наш гость, которого мы приняли за жертву кровавых налетчиков, сам оказался нечист на помыслы. Дварф Таклин оказался работорговцем, продавшим южным бандитам честного человека, помогшего нам расправиться с разбойничьим главарем. Сражайтесь сегодня и пусть Белый двор упокоит виновного». Едва успел сорваться последний звук с уст прикованного к коляске графа, как низкорослый дворф рванулся в атаку. Внешне он выглядел как небольшой, но крепкий камень, способный выбить не только сбить меня с ног и разбить толстую стену. Атаковал он быстро, широко размахивая своим тяжелым фальшионом. Отражать удары были далеко не просто, но сейчас мне это удавалось, принимая каждую атаку бородатого на умбан своего щита, постоянно контратакуя, стараясь отыскать правильный темп боя. Наверняка со стороны такая битва выглядела очень забавно. Росту в дварфе было сантиметров этак 120, отчего мне приходилось накланяться, чтобы достать своего противника, внося в каждый удар всю свою силу, а у дварфа вовсе не было возможности достать меня тесаком в голову. Вот и приходилось нас плясать по ристалищу, обмениваясь ударами, не достигающих цели. Я чувствовал, что после тренировок с Агнаром значительно лучше себя чувствую во время битвы. Теперь я не рвался в атаку, экономил силы, постоянно отгоняя своего противника на подходящее расстояние. Как оказалось, я сильно возвысил боевые навыки дворфа. Он постоянно атаковал, растрачивая силы. Впрочем, даже малейших признаков усталости в его быстрых движениях не наблюдалось. Дворф продолжал пытаться наседать, постепенно отгрызая у меня кусочки щита. Под звон клинков и одобрительные крики собравшихся слуг графа Роберта, я стал концентрироваться, приготавливаясь к окончанию поединка. Уж слишком сильно мне хотелось стереть нахальную улыбку с уст дворфа. Я ударил ногой в щит Таклина. Удар вышел знатным, и дворф шелохнулся, сделав несколько шагов назад, позволяя мне сбросить все свое оружие, не песок ристалища. Освобожденные ладони я сразу же направил в сторону бородача, активно пытающегося вернуть себе равновесие. Я вспомнил всю ту ненависть, которую испытывал к этому низкорослому существу, и между пальцами принялись бегать мелкие электрические разряды. Я ощущал, какая же сила хранится в этом заклинании, а потому дал волю чувствам. Голубые росчерки разрезали небольшое расстояние между нами. Целый сноп молнии ударил в щит Таклина, сразу же распространившись по его небольшому телу. Бородач рухнул на землю, скрючившись от тысячи и тысяч мелких разрядов, которые заставляли мышцы его тела одновременно сжиматься и разжиматься. Видя его страдания, чувствуя боль его тела, я продолжал отправлять в него молнии, насыщающие воздух озоном и все сильнее нагревающие кончики моих пальцев. Было больно, но боль мою значительно снижали страдания, испытываемые предателем дворфом. Я ощущал, как заклинание высасывает из меня силы, словно выпивая их через трубочку, но не был в силах остановиться, ведь злость будоражила все мои чувства. В один момент дворф перестал дергаться, а из ладоней моих перестали лететь преломляющиеся молнии. В груди низкорослого мошенника была глубокая рана, края которой запеклись от температуры молний. К тому моменту соображал я туго, едва ворочая мысли внутри черепной коробки. Я уже не слышал криков воинов, не слышал одобрительного рыка Гауха, и на все сейчас было плевать. Медленно оседая на пол, я испытывал лишь радость от свершившейся мести. Глава 19. Плавание на корабле для меня было очень необычным и даже несколько неприятным времяпрепровождением. Пусть я и не испытывал морской болезни, но даже так приятного было маловато. Нам придется преодолеть без малого 1000 километров по морской глади, а корабль — это далеко не то место, где есть приличное количество развлечений. Как бы это ни было удивительно, но местные мореходы использовали не просто быстрые парусные суда, а галероподобные суда. Пусть они проигрывали в массе перевозимого груза и скорости, но имели одно большое преимущество – маневренность. Чисто парусные суда не смогли бы маневрировать между многочисленных остров, которые были тут и там натыканы по всему Сигейскому морю. Часто приходилось действовать столь ювелирно, что местных кормчих и капитанов можно было назвать этакими хирургами от мира мореплавания. Я воистину восхищался их мастерству, когда они лавировали между пологими берегами россыпи островов. Часто мы встречались с множеством мелких судов. Часть из них была точно такой же, как и мы, представляя из себя торговые суда, тогда как наши, другие занимались рыбным промыслом, тогда как третьи представляли из себя почтовых курьеров, передающих информации между клочками суши. От последних зависело очень многое, поскольку важно было вовремя оповестить жителей соседних островов о приближающейся угрозе, поскольку жители многих прибрежных районов не гнушались проводить прибрежные рейды на землях других властителей. В порядке вещей было купцам снарядить несколько кораблей с горячими головами, отправить их на противоположный берег Сигейского моря, после чего получить свою часть прибыли от рейда. Схема вполне себе смахивали на новгородскую ушкуйническую или даже систему у куда более современных мне сомалийских пиратов, пусть и с некоторыми изменениями. Долгое время мы скучали. Сложно было даже примерно представить, сколько займет такое плавание, поскольку ветер то начинался, и моряки поднимали большой парус, то заканчивался, и вновь приходилось налегать на весла. Скорость была полностью непостоянной, а потому нам оставалось только ждать. Все же, скорость плавания практически по прямой была значительно большей, чем на коне по берегу далеко не маленького моря, а потому оставалось только мириться со скукой. Вот только даже на море случались казусы, которые значительно украшали долгое плавание по главнейшему из морей этого мира. Из-за одного из множества пустых от людей островов вынырнул корабль. Обычная такая галера, мало чем отличающаяся от любой другой торговой или военной галеры, много которых мы успели увидеть за время путешествия по морю, но была одна значительная частичка, которая сразу же вызывала сильнейших страх у любого моряка, который отваживался выходить в Сигейское море. Этой частичкой был поднятый черный парус, на котором была вымалевана голова муравья с большими жвалами. «Король муравьев!» – закричал моряк, дежурящий в вороньем гнезде. Этот крик вызвал у всех других мореплавателей сильнейшую из паник, а удары по барабану, создающим темп для гребцов, значительно ускорился. Бойцов на галере у торговца, который великодушно согласился нас подвести, было уж очень немного, всего-то полтора десятка, не учитывая нашего отряда. Это, мягко скажем, очень и очень мало, особенно учитывая тот факт, что обычная военная галера Сигейского моря держала на своем борту от одной до двух сотен воинов. Даже если представить, что муравьиный король не сумел собрать необходимое количество солдат, то и в таком случае количество солдат было кратно больше нашего. Особенно досадовал тот факт, что пираты в отличие от нас умели биться на постоянно шатающихся палубах кораблей. Все же, биться на твердой поверхности было куда как сподручнее, тогда как даже ходить по палубе приходилось в раскорячку. Впрочем, все наши опасения галеру пиратского предводителя не сильно волновали, и вражеские гребцы налегли на весла. Они моментально стали сближаться с нашим кораблем, грозясь пойти на таран. Опасность была достаточно большой, но наш отряд даже не дергался. Я хотел было броситься надевать доспех, но Агнар жестом остановил меня. Он улыбался будто внутрь себя, чистя кинжалом грязь под ногтями. «Все увидишь, юнец», предугадав мой вопрос, сразу же ответил. Через какое-то время корабль муравьиного короля поравнялся с нашим, но замедлился. Похоже, что пиратский капитан сейчас не стремился разрушать наш корабль усиленным и окованным носом своей галеры. Гребцы поставили корабль на параллельный курс и принялись двигаться с нашей скоростью. На палубах второго корабля отлично просматривалось несколько десятков вооруженных людей, беснующихся в преддверии битвы. Снаряжение у них было достаточно легкое, чему удивляться не стоило, ведь тяжелый доспех легко утянет на дно даже самого умелого пловца, а им ведь еще совершать попытку абордажа надо. Все мои понимания абордажной тактики строились исключительно на использовании римского вороньего клюва и лихих нападках карибских пиратов в кинокартинах одного небезызвестного режиссера, а потому я ожидал чего угодно, мечтая сейчас хоть об одной картечнице, залп которой моментально бы срезал морских налетчиков, отправив их плавать в соленых морских водах. Одноглазый аристократ, продолжая не поддаваться общей панике, сейчас подошел к борту корабля и сложил ладони на манер рупора, после чего принялся орать, как никогда еще не орал. «Эй, насекомые, ты чего-то опять слишком дерзким стал, раз решил в империю лезть? Ты, видно, хитиновый, совсем позабыл, как я тебе все брюхо на когтях расковырял. Небось пузо зажило, так я тебе рану-то легко обновлю. Давай-ка мне на корабле скрестим клинки, как два честных короля. Ты же себя не кривозубым холопом считаешь, так и поступай, как подлежит монарху». Казалось, что даже ветер затих, чтобы слова Агнара достигли ушей пиратского командира. На том корабле моментально перестали орать, ругаться и смеяться, полностью обратившись вслух. Внутри меня же все сжалось. На месте моего командира я бы не стал хамить человеку, сил которого легко бы хватило, чтобы размазать, если не за мгновение, то уж точно особо не запыхавшись. Правда, Виверхайн был на своем месте, а потому продолжал улыбаться, обратив свой взгляд на плывущий параллельно с нами корабль. На средней палубе появился человек. Внешне он практически ничем не отличался от остальных моряков галеры, но простые пираты расступались при его виде, оставаясь на расстоянии в полтора почтительных метра. Человек был рыжим и лысым, имея удивительно укладистую курчавую бороду. Он просто стоял и смотрел на продолжавшего улыбаться одноглазого, пытаясь переиграть его на таком расстоянии в битве взглядов. «И я рад тебя видеть, Агнар. Я думал, что ты на юге ошиваешься. Решил из сухопутных хорьков в гордого морского льва перестроиться? Похвальное начинание. Давай долго разговаривать уже не будем, дружище. Решим вопрос на мечах и разойдемся. К чему нам эта битва? Добудешь ли ты себе славу такой победой? А вот если мечи схлестнешь со мною, то уже будет тебе слава. Мы же с тобой два короля, Агнар. Зачем нам сражаться между собой? За нас это должны делать наши подданные. Выставляй своего человека, а я выставлю своего. Если победа за тобой будет, Виверхайн, то уйдешь с миром, а если нет, то я корабль себе забираю и головы всего экипажа себе в качестве гирлянды пользовать буду. Согласен? Да. Агнар, явно довольный переговорами, отвернулся от борта и приказал капитану корабля сбавлять ход. Приказ этот сначала был встречен сильнейшим негодованием со стороны купца, но ему быстро и доходчиво объяснил капитан, почему бежать было бесполезно. «Агнар, может, объяснишь, что вообще происходит?» Сразу спросил я у командира. «Бежать бесполезно. На его корабле раза в полтора больше гребцов и грузом он не заполнен. Даже если мы попытаемся бежать, то нас быстро догонит и он свои угрозы сделает реальными. Потому сейчас ситуация откровенно патовая. Он не атакует, потому что знает, что на борту есть маг и его корабль сгорит, а мы бежать не можем, ибо нагружены по самое не балуй.